Три кила с согласия начальства выделил несколько дежурных полицейских амобилеров в помощь жителям старого города, у которых мусора полно, а вывозить не на чем», — сказал Номинорих. «А в новом городе то же самое сделала Матила Хос, владелец самой большой прокатной конторы, хотя для его бизнеса это, по идее, прямой ущерб. И я на своем амобилере позавчера весь день туда-сюда мотался, благо других дел не было. А вчера дела уже были, но вечером я все равно успел выбраться на стройку, отвез им бракованную черепицу из мастерской Мида Сая и несколько тюков битой посуды от мадам Жижинды. Ей-то совсем некогда. И слушай, мой тебе совет, обязательно съезди посмотреть. Там уже такая красота творится, хотя ясно, что это только начало». «Вот именно», — подхватил Джуфин. «Давай, выметайся отсюда и дуй в дворец 100 чудес. Будешь 101-м. А мы, лишившись твоего общества, так затоскуем, что, возможно, все-таки займемся делами, ради которых здесь собрались. Впрочем, если хочешь остаться, с удовольствием переложу на твои плечи проверку полугодового объема финансовой документации таможенного сыска на предмет возможного несоответствия цен конфискованных товаров рыночным». Я подскочил, как ужаленный. Даже голову зачем-то прикрыл, словно самопишущие таблички из таможни могли внезапно обрушиться на меня с потолка. И уже с порога спросил: «Интересно, осталась ли в этом городе еще хотя бы одна неразоренная помойка? Или мне придется собственную мебель из гостиной выносить?»